Успокоение. Гроза прошла, еще курясь, лежал высокий дуб, перунами сраженный, и сизый дым с ветвей его бежал по зелени, грозою освеженной. А уж давно звучней и полней пернатых песнь по роще раздалася, и радуга концом дуги своей в зеленые вершины уперлася.